24. Животные и мораль. Люди успеха, заботливое избегание всего смешного, бросающегося в глаза, дерзкого, сокрытие своих добродетелей и наиболее сильных страстей, умение казаться равным с другими, сдерживать себя — все это, как общественную мораль в грубом виде, можно найти и в самом низком животном царстве. Но только здесь мы видим скрытый смысл этих красивых приемов — ускользнуть от преследователя или обеспечить себе добычу. Именно для этого животные выучиваются владеть собой и так хорошо притворяться, что некоторые, например, меняют свой цвет сообразно с цветом окружающей среды в силу так называемых хроматических функций. Они умеют казаться мертвыми, принимать форму и цвет другого животного, песка, листьев, гриба, лишая, то, что английские исследователи называют «мимикри». Так и отдельный индивидуум теряется среди общего понятия «человек» или среди общества, стараясь держаться мнение партии, к которой он принадлежит. Даже то чувство правды, которое в сущности есть чувство безопасности, у человека одинаково с животными. Они равно боятся оказаться обманутыми и обмануться сами. Они недоверчиво слушают голоса собственной страсти, насилуют себя, стоят на стороже против самих себя. Все это животное делает так же, как и человек. И у животного из чувства действительности, из благоразумия развивается самообладание. Животное точно так же наблюдает, какое воздействие оказывает его вид на других зверей. Таким образом, учится оно наблюдать за собой, смотреть на себя объективно и доходит до некоторой степени самосознания. Животное судит о действиях своих врагов и друзей. Оно запоминает их характерные свойства. Оно приноравливается к ним. Против одних оно ведет постоянную борьбу. С другими оно сходится с намерениями мира и договора. Начало справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости, короче, все, что мы именуем сократовскими добродетелями, можно найти в животном мире. Эти добродетели появились в результате стремлений найти пищу и избежать врага. 25. Вера в сверхчеловеческие страсти. Институт брака упорно поддерживает веру в то, что любовь, даже будучи страстью, тем не менее способна продолжаться долго, и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. Ценность этой возвышенной веры, несмотря на то, что благодаря очень частым и почти обыкновенным противоречиям она сделала Пие Фраус святой ложью, дала любви высокое благородство. Все институты, которые дали страсти веру в ее продолжительность и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение. Тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя. Наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты вечную верность, из искры гнева вечную месть, из отчаяния вечный траур, из мимолетного единого слова вечное обязательство. Отсюда масса лести и лжи в мире, так как все это по силам существу сверхчеловеческому. Это и возвышает человека.